Глава 5. Как дать ресурс своей психике. Древние люди, наши предки, обладали глубокими знаниями о восполнении энергии. То, что энергию необходимо восполнять, понимали все, и никто не высказывал такого мнения, которое можно порой услышать в наши дни. «Ресурс — это для богатых» или «ресурс для тех, у кого есть на него время». На протяжении жизни нескольких десятков поколений под влиянием религиозных идей эти знания уничтожались как еретические, и теперь нам нужно учиться заново. Сегодня мы перешли в эпоху, когда открывается совершенно иная форма жизни, при которой и энергия увеличилась, и время ускорилось. Если у наших бабушек была главная жизненная задача выжить, то для нас важно жить, наслаждаться и открывать новые горизонты. Уже через 5 лет, а может и года через 3, весь мир будет заниматься восстановлением своего ресурсного состояния. Не просто читать о нем, слушать лекции или обсуждать этот вопрос с друзьями и учителями, а планомерно внедрять восстанавливающие техники в свою жизнь и пользоваться их плодами. Но для начала нужно понять, что ты не в силах прибавить к суткам дополнительные часы. А значит, необходимо встроить островки отдыха в те 24 часа, которые у нас есть. Организуй свое личное пространство, ведь это твое священное право – посвящать час в день заботе о себе. А можно и больше часа. Вообще, чем больше времени, тем лучше. Любому человеку нужно иногда побыть в тишине, наедине с самим собой, ничего не делая и не предпринимая. Кроме часа ничего не делания, пусть в твоем распорядке найдется время на осознанное восполнение ресурса, например, с помощью спортивных занятий. Да, для этого нужно приложить усилия. Но представь, ты весь день сидишь с детьми и в какой-то момент понимаешь, что утомилась и хочешь отдохнуть. Так постели коврик для йоги, включи какое-нибудь видео с занятиями и минут 20 раскачивай энергию. Или еще утром, пока варится кашка, делай дыхательные практики или сурью намаскар. Пока одно дело расходует твой ресурс, пусть другое его восстанавливает. Но будет ошибкой считать, что главное пополнение ресурса осуществляется через тело. Огромную роль здесь играет и психика. Грубое и тонкое тела должны восстанавливаться в равной степени и работать не против друг друга, но вместе. Что помогает восстановить ресурс психики? Молитва. Практика, недооцененная миром, которая, к счастью, сегодня начала приобретать популярность. И бизнесмены, и лидеры мировых организаций, и главы государств занимаются духовными практиками. Но многие люди упорно игнорируют их необходимость. А ведь это даже бесплатно. Вот ты проснулась, умылась, почистила зубы, так возьми четки, прочти мантру. Один круг занимает максимум 10 минут. Конечно, лучше читать хотя бы 4 круга. Я читаю 16, и у меня уходит на это до 2 часов. Но лучше прочитать хотя бы один круг молитвы, чем не прочитать вообще. Пусть в сжатой, концентрированной форме, но все-таки сказать слова благодарности Господу за новый день. Духовные медитации на очищение. Ты можешь уйти в глубокую медитацию без внешнего погружения или слушать голос наставника в записи. Например, вбей в строке поиска «йога-нидра». Включи запись фоном и помедитируй, не жалея времени на себя. Созерцание произведений искусства. В музеях, галереях, театрах. Просмотр фильма тоже может восполнять ресурс при условии, что это не какой-то глупый блокбастер, который тебя скорее истощит, чем наполнит, а духовное, высокое кино. Пребывание в святом месте. Паломничество может восприниматься как отдача ресурса только на физиологическом уровне. Хождение, плутание в незнакомых местах отнимают физическую энергию. Но стоит сесть где-нибудь в храме и прервать поток тяжелых мыслей в голове, и ты поймешь, как много энергии вокруг и внутри. Освобождение от обид. Прощение дарует свободу не только тому, кого простили, но и тому, кто простил. Осознание настоящего момента. Только осознав, что ты никуда не бежишь и не торопишься, ты увидишь жизнь во всей ее красе и непосредственности. Вера в естественность настоящего момента и в то, что он необходим. Ты находишься в нужном месте, в нужное время, рядом с нужными людьми. Все, что тебя окружает, с математической точностью воплощает тот идеал, который необходим тебе для жизненного баланса и счастья. Здесь я остановлюсь и прокомментирую свою мысль, потому что обычно у людей этот пункт вызывает больше всего возмущения. Я ногу сломала на первом свидании, как дура выглядела, какой же это идеальный момент. Недавно я проводила онлайн-лекцию и вышла в эфир не в 13:00, как должна была, а в 13:15. Думаешь, потому что чай пила? Нет, потому что настраивала связь, которая слетела в последнюю минуту перед подключением. А технический специалист находился в другом городе и пытался исправить проблему на расстоянии. Уже и в чате писали: «Катя, где ты?», а у нас все никак не получалось подключиться. Я могла бы сильно расстроиться, подумать: «Боже, какая я ущербная! Не могу людям преподать материал вовремя. Позорище!» Но в этом случае я потеряла бы ресурс, растратив его на пустые жалобы. Гораздо полезнее принять тот факт, что мир непредсказуем, и никаких гарантий никогда нет. Снаружи нет гарантий, они могут быть только внутренними и зависеть от того, как мы воспринимаем действительность, как реагируем на те или иные события. Уверенность в себе, принятие собственной уникальности. Любовь. Влюбляться и любить значит иметь огромный ресурс. Чтобы любить, нужно помнить, что наша главная опора в жизни – это мы сами. Осознав это, ты начинаешь любить своего мужа постоянно и крепко, без метаний. Сегодня я его люблю, а завтра он гад и сволочь. Любовь – это ты сама, и она не зависит ни от кого, кроме тебя самой. Ясное осознание происходящего, а также четкое видение будущего. Искренность – как с собой, так и с окружающим миром, другими людьми. Это искусство жить, не строя из себя ту, кем ты не являешься. Искусство быть собой и самосовершенствоваться. Безоценочное восприятие реальности, о чем мы говорили и выше, затрагивая тему эмоционального восполнения ресурса. Восстановлению психики способствует также и взаимодействие с четырьмя природными стихиями. Земля – более грубая материя, и потому мы уже поговорили о ней. Теперь же обратимся к воде, огню и воздуху. Вода учит нас эмоциональности, гибкости и чуткости. Основные качества, воспитываемые водой, это восприимчивость и желание помогать. Если тебе кажется, что близкие тебя достали, ты не хочешь ни с кем разговаривать и никого видеть, то, вероятно, внутри тебя ослаблена энергия воды. Человек состоит на 60% из воды, а не на 80%, как принято думать. Но младенец состоит из воды на 75%, а человек пожилой – на 55% и меньше. С возрастом мы постепенно высыхаем. Для того, чтобы поддерживать в себе жизнь, мы все время должны взаимодействовать с водой. Вода очищает, освежает и дарит эмоциональную легкость на всех уровнях. Вода – это игривость, текучесть и плавность. Она одновременно и проводник, и хранитель энергии. Ты только представь, мозг на 75% состоит из воды. Мы все думаем водой. Ну и с помощью нейронных связей, конечно. Если ты не пьешь в день достаточное количество воды, если пренебрегаешь омовениями и принятием душа, то ни о какой энергетической наполненности речи идти не может. Но много воды в организме тоже быть не должно. Пусть ее будет достаточно. Большое количество воды дает дополнительную нагрузку на желудок, почки и печень. А ее недостаток приводит к отекам, потому что при дефиците воды организм принимается накапливать ее на всех участках тела. Каждое утро выпивай некоторое количество теплой воды. Например, я выпиваю литр между практиками и пробежкой перед завтраком. Исходи из расчета 30-40 мл на 1 кг веса. То есть для девушки с весом 50 кг будет достаточно чуть меньше 2 литров в день. Регулируй этот процесс. Если тебе тяжело уследить за собой или ты забывчивый человек, заведи записную книжку, поставь напоминалку, а главное, не опускай ручки, вырабатывая эту полезную привычку. Большую часть воды выпивай в первой половине дня, а вечером добирай недостающие миллилитры. Практики для восполнения ресурса с помощью воды. Принимай ванну с морской солью или лепестками роз. Обращай внимание на свои ощущения в ванной или душе. Вода смывает с твоего тела весь негатив и делает тебя чище и свежее. Пей воду, заряженную позитивной энергией или набранную в святом источнике. Медитируй у воды, будь то большой водоем или миска с водой. Визуализируй воду в медитации. Выполняй физические упражнения в воде. Огонь – это стихия действия, энергии, амбициозности и мотивации. Огонь сжигает негатив, и взаимодействие с ним необходимо. Взаимодействовать с огнем можно следующим образом. Созерцай огонь. Хорошо бы иметь дома камин, чтобы каждый вечер смотреть на живой огонь. Но и живя в квартире, не стоит отказываться от созерцания огня. Можно жечь деревяшки и бумагу в специальной емкости. Медитация на созерцание огня помогает привести мысли в порядок, а тело в спокойное состояние. Сжигая в огне списки, письма и иные текстовые записи, чтобы проститься с ними и отпустить. Огонь очищает, рассказывая огню о своих страхах и беспокойстве. Очищая пространство огнем с помощью благовоний по утрам и свечей по вечерам. Проводя на природе ритуал полнолуния, при котором люди собираются вокруг костра и делятся планами на будущее, отпуская прошлое. Воздух – это в первую очередь наше дыхание. Энергия воздуха служит для целительства и усиления личной силы. Мы взаимодействуем со стихией воздуха с помощью дыхательных практик, например, пранаямы, агнисар, капалабхади. Используй символы воздуха, например, перья и ароматы, в частности, лаванды и мяты. Через легкие проходит огромное количество энергии. И если легкие забиты, мы можем постоянно ощущать усталость и апатию. В каждой клеточке нашего тела есть воздух. Так не забывай прочищать свои воздушные клапаны. Существует особая ресурсная техника, которая называется пхастрика или кузнечные меха. Это упражнение повышает давление и способствует общему пробуждению энергии в теле. Сядь на колени. Закрой глаза, сделай глубокий вдох и выдох. Положи руки перед собой ладонями вверх, чтобы через них дать проход энергии. Постарайся очистить голову от мыслей и сконцентрироваться на дыхании. Настроившись на выполнение задания, подними руки, не напрягая их, к плечам. На каждом вдохе поднимай руки вверх, а на выдохе дай им возможность упасть вниз. После чего верни руки в исходное положение на уровень плеч. Упражнение выполняется в 3 подхода по 15 раз. Выполнив его, снова положи руки на колени ладонями вверх и медленно дыши полной грудью. Открывай глаза медленно, постепенно выходя из медитативного состояния. Ты можешь почувствовать жжение в теле, покалывание в пальцах и вибрации. Это циркулирует твоя энергия. Полезно выполнять эту технику по утрам, перед завтраком. Вообще, заниматься любыми дыхательными техниками, а тем более спортом, я рекомендую перед завтраком. Зачастую мы пускаем все на самотек и ленимся, а потом виним кого-то в том, что сами не нашли времени позаботиться о себе. Но лень – это признак того, что наш ресурс на нуле и нуждается в восполнении. Ты не лентяйка и не бестолочь, ты просто устала и тебе надо отдохнуть. Существует и так называемый метафизический ресурс, который состоит из принципов, на которых строится вся наша жизнь. Это твои личные нравственные нормы и ценности, а также отношение к общепринятой этике, законодательству и религиозным догмам. Количество ресурса зависит и от того, как строго ты следуешь своим личным правилам и насколько согласна с общепринятыми нормами. Учитывай и свой эмоциональный термостат, температуру той или иной эмоции. Накаляя негативное чувство, ты теряешь ресурс. Термостат должен сохраняться в стабильно уравновешенном состоянии, поэтому старайся не допускать того, чтобы негативные эмоции выводили тебя из спокойного состояния. Для этого нужно в первую очередь разобраться со своими эмоциональными дырами, то есть с ресурсозабирающими действиями. Начать накапливать свой ресурс, а дальше контролировать себя, избегая сильных эмоциональных всплесков. Потому что, как правило, за сильными всплесками гнева, разочарования, раздражения следует сильный спад, и человек впадает в апатию и депрессию. Накапливая ресурс, мы никогда не придем к той вершине, на которой сможем себе сказать: «Ну все, энергия накоплена, больше можно не стараться». Нет, Это длительный, постоянный процесс. И тело, и душа будут требовать больше и больше свободы и легкости, и, получая их, давать нам силы проживать каждый новый день в радости и осознанности. Вопрос. Что такое духовная практика? Только молитвы, медитации, чтение священных текстов или что-нибудь еще? Ответ. Духовная практика имеет две основные плоскости. В первой, горизонтальной плоскости, мы знакомимся с Богом, изучаем Его и налаживаем с Ним связь. Во второй, вертикальной плоскости, дела обстоят несколько сложнее. Высота и глубина духовной практики зависит от парампары. Не путайте с параматмой, частью нашей души. Цепи ученической преемственности. То есть, чем авторитетнее твой учитель, тем более прямым получается твой духовный путь. И не особо важно, христианство ты исповедуешь, ислам или вайшнавизм. Главное, чтобы это было признанное учение, которое способствует глубокому познанию тобой любви и мира. Если говорить про сам процесс духовной практики, то для меня это ежедневная молитва и чтение священных текстов. Кроме этого, я освящаю пищу, кланяюсь святым на домашнем алтаре. Я не воспринимаю это как труд или подвиг, но это приносит мне радость. Вопрос. Какие аскезы ты держала? Ответ. Я и сейчас их держу. Я не ем много, совсем отказалась от мяса. Даже на праздники не пью алкоголь ни в каком виде. По утрам либо перед пробежкой, либо после пробежки, в зависимости от того, насколько сильно я ощущаю сонливость, я молюсь. Молитва у меня долгая, и пока молюсь, я успеваю осознать себя, и моя утренняя сонливость полностью испаряется. Я становлюсь наполненной, сильной, мощной. Это привычка, вплетенная в быт. Задание. Пропиши в дневнике наблюдателя стратегию по восполнению ресурса психики. Какие психические потребности тебе необходимо удовлетворить? Составь список практик и начни внедрять их одновременно с практиками по восполнению ресурса, необходимого твоему телу. Если нужно, освежи в памяти предыдущую главу.